Глава 13. «Татуйте!» — мило отзываются двойняшки, прячась. «Милые. В первый раз не разглядел их, а сейчас кудрявые макушки буквально приковывают к себе все внимание. На маму похоже. Такие же светлые, голубоглазые. «Привет!» — вылетает резко, будто все еще рассказываю Романовой о ее проблемах. «Детей я хочу. Может, когда-нибудь стану отцом. Когда-нибудь, но не сейчас». Малыши, несмотря на холодное приветствие, решительно вылетают из комнаты, подбегают к Марине. «Меня и Косафут», — представляется девочка, похлопывая ресничками и схватившись за мамину коленку. «А я Итя», — важно и уверенно здоровается мальчик. «Савва», — отвечаю рефлекторно, и уголки губ совсем немного приподнимаются вверх. Они ведь не выговаривают букву «В». Для них мое имя будет еще короче. «Косифа!» — смущенно отвечает Вика. «Солнышки мои, вы немного не вовремя, мы заняты», — ласково шепчет Романова, поглаживая обоих по плечу. «Давайте вы пойдете на кухню и покушаете яблочек. Я освобожусь минут через 10, и мы продолжим разбирать вещи». Но, вопреки ее словам, они не двигаются с места. «А нас папа плохой?» вдруг спрашивает девочка, погрустнев. «Конченый он, но нельзя же так с детьми». «Он нас укадет?» следом летит от Вити. «Так, я что сказала?» Марина включает строгую мать, но получается хреново. Даже эти слова звучат мягко. «Непослушные, еще и подслушивали». «В этом нет ничего плохого», усмехаюсь. «Детское любопытство». «Нет, не украдет». После моих слов мальчик расслабляется, что видно по его опустившимся плечам. На вид им, кстати, года 3. «А зачем ты их носишь?» — с любопытством кивает на мои перчатки малютка. «Не хойдно ведь?» «Татья-тья!» Отказать взрослому легко, а вот детям почти невозможно, особенно когда смотрят такими искренними, заботливыми глазами. «Не нужно. Спасибо. Я сейчас уже ухожу». «Оттяй!» — надув большие щечки, спрашивает Витя. «В другой раз». Сердце щемит. И почему этим двоим так тяжело отказывать? «Дайте нам договорить, пожалуйста!» — снова просит Марина со вздохом, и двойняшки, послушав мать, все же возвращаются в свою комнату. «Извините, они сегодня разошлись. Я много что им разрешала». «Ничего», — отвечаю, переплетая пальцы. «Я поняла вас. Тогда озабочусь алиментами. Еще я хотела бы поехать в клинику с вами». «Не люблю, когда моей работе мешают. Плюс встреча будет конфиденциальной. Центр, в котором она делала ЭКО, мне знаком. Я был там однажды, и его владелец — мой клиент. Я смогу с ним договориться. При Марине вряд ли он захочет говорить, что его врачи продажные». «Простите». Начинает с нажимом чисто для галочки. Сжимает длинными пальцами юбку своего сарафана. И опять ненадолго залипаю на ее аккуратных ладонях. «Но весь свой брак я жила в неведении. И мне хотя бы сейчас хочется знать, что происходит в моей жизни. Кажется, если я что-то перестану контролировать, все покатится под откос». Белые костяшки вырисовываются и так на бледной коже. При виде них возвращаю внимание на Марину. Черт, я все прослушал. «Ладно», — нехотя соглашаюсь. «Только едете на своей машине». «Свою никого и никогда не пущу». «Без проблем. Когда?» «Напишу чуть позже». Вскидываю руку и поглядываю на часы. «Нужно съездить навстречу, но перед этим домой сменить одежду». «А насчет оплаты?» «Что ж она не уймется никак». «Обговорим позже». «А если вы выкатите счет, и я не смогу его оплатить? Мне бы знать сумму заранее, чтобы подготовиться». «Не беспокойтесь. Если что, мне всегда требуется уборщица». «Хм, так мило с вашей стороны», — летит с легкой иронией. «Я не издеваюсь над ней, но впервые такой случай, когда не хочу брать оплату. С женщинами я работал в прошлом, но их не было жаль так, как Марину. А последние годы вообще очерствел к ним, обирая почти до нитки. А здесь обратная ситуация. Но я понимаю причину. Принципы оказались выше, чем моя ненависть к бабам. Да и ее ненавидеть у меня причины нет. Я знаю ситуацию изнутри. Тем более в ее случае сумма настолько несущественна для меня, что я запросто могу закрыть на нее глаза. Повеселюсь. Ладно, я пойду. Встаю с дивана, кстати, застеленного. Почти победил. Спокойно я ощущаю себя в трех локациях. В офисе, дома и в своей машине. В других же местах противно все. Дотрагиваться, садиться. Поэтому предпочитаю встречаться только у себя. Но с Мариной иной случай. Я бы не выдержал в своем кабинете двух маленьких бегающих детей. А на нейтральной территории встречу бы не назначил. Ресторан — рассадник микробов. После него проще сжечь всю одежду. Бывают спорные моменты, и тогда мне приходится бороться с самим собой. Иногда нужно сломать себя. Сесть, потрогать, обнять. Иначе окончательно повернешься башкой. Сесть на диван — не проблема, а вот выдержать на нем эти 20 минут — испытание. «Ой, погодите!» Романова подскакивает с места, бежит в закрытую комнату. Открывает ее, и я не сдерживаю усмешки. Все пакеты и чемоданы спрятаны в спальню. Именно спрятаны, судя по тому, что все навалено. Марина выбегает с упаковкой в руках. «Да ну!» — говорю вслух, завидев прозрачный чехол, в котором висит белая рубашка. «Это вам», — протягивает мне. «Вы ведь можете взять его в руки? Пока в перчатках. Или лучше протереть салфетками? Я не знаю, как вам лучше». «Хватит!» — резко обрубаю и выхватываю чехол у нее из ладоней. «Прекратите заострять на этом внимание. Раздражает». Теряется, но мне плевать. В жизни бы не взял рубашку, но сейчас, разозлившись, направляюсь на выход. Не знаю, что меня так бесит. Я сам люблю чистоту. В своем офисе заставляю придерживаться своих правил. В чужом доме спокойно могу разуться, сесть на стул. Да, со своими последствиями, не касающимися других людей. Но ненавижу, когда на этом делает акцент кто-то другой. Ненавижу говорить об этом. «Простите, что за дело», — доносится мне в спину. «Я всего лишь хотела...» «Все нормально». Чеканю, обуваюсь. Нужно домой, срочно. Принять душ, поменять одежду. Поднимаю взгляд на девушку и ругаю сам себя. «Я был резок». Чеканю вместо «извини». Это слово я 100 лет не произносил. «Еще увидимся». И, не дожидаясь ее ответа, выхожу из квартиры.